Глава 28. Николь Дейрон. «Мы почти на месте», — сказал Эрик, плавно разворачивая флайер, где мы находились, и начиная медленно снижаться. Я отвлеклась от чтения, свернула все раскрытые голограммы и, смотря на профиль любимого мужчины, сосредоточенного на маршруте, выпала из реальности. Эрик почувствовал мой взгляд, чуть повернулся, и аквамариновые глаза стали темнее, чем обычно. Мое сердце тут же забилось где-то в горле, и по телу расплескалось тепло. Эрик, впрочем, тут же вернулся к управлению транспортником, а я попыталась взять себя в руки. Ненадолго закрыла глаза, выравнивая дыхание. И все же с трудом удерживалась, чтобы не потянуться рукой и не коснуться его щеки. Отвлекаясь от соблазна, перевела взгляд на окно. Неподалеку от нас летело еще 4 флайера с археологами и несколькими учеными, которые будут работать на острове. Внизу мелькало серебряное озеро, спокойное серо-голубое, терявшееся за горизонтом и напоминающее море. Через минуту показался остров. И я, хоть уже и прочитала про него информацию, что скинул Эрик, и даже детально изучила план местности, пока мы летели, не смогла сдержать любопытство. Остров, сплошь покрытый лесами и скалами, на 2 неравные половины разрезала река с каскадом водопадов. И лишь с одного края велась полоса пляжа, а за ней большая поляна, куда и направлялись флайеры. Очень красивое место, практически сказочное. Наверное, оно и в древности, пока не случилось землетрясение, и большая часть острова не ушла под воду, было таким же притягательным. Когда мы приземлились и выбрались наружу, в лицо ударил ветер, путая волосы. Пока я осматривалась, из флайеров показались ученые, деловито оглядывая пространство и шумно о чем-то переговариваясь. Я случайно зацепилась взглядом за одного из мужчин, одетого в темный зеленый комбинезон, с небольшим чемоданчиком-трансформером в руках. У него было немного угрюмое выражение лица, что выделяло его на фоне остальных, радостных и предвкушающих интересные исследования. Он неожиданно глянул в мою сторону, и что-то да нельзя знакомое показалось мне в его взгляде и легком прищуре глаз. Внутри зашевелилась тревога. Но подумать об этом и разобраться, в чем дело, я не успела. К нам подошел глава экспедиции, и мы принялись обговаривать предстоящую работу. А когда закончили, тот мужчина уже ушел вместе с остальными устанавливать лагерь. «Николь, ты готова к работе?» — спросил Эрик, отвлекая меня от мыслей. «Да?» — кивнула я. «Тогда нам туда». Сверяясь еще раз с маршрутом, указал Эрик на едва заметную тропу, мелькавшую за деревьями, и, подхватывая рюкзак, в который мы сложили необходимые вещи, направился в нужную сторону. Я последовала за мужчиной, старательно сосредотачиваясь на окружающем пространстве. Змей и диких животных на острове не водилось, но хищных птиц было в избытке, поэтому осторожность никому не мешала. Пока шли, в самых труднопроходимых местах я пару раз ловила себя на мысли, что, научись я мгновенно перемещаться, дело бы пошло проще и быстрее. Все-таки в ситуации, когда флайеру некуда приземлиться и невозможно использовать гравитационные платформы из-за того, что они поднимаются не выше 3 метров над землей, такая грань способностей одаренных очень бы пригодилась. Эрик, впрочем, о моих переживаниях не подозревал, уверенно пробираясь вперед. Минут через 20, когда исчез шум лагеря, и до нас доносились только голоса птиц и шелест листьев, пространство словно сузилось. И близость Эрика начала ощущаться иначе, острее, жарче, практически невыносимо. Я так засмотрелась на его подтянутую фигуру, что потеряла бдительность и поскользнулась на мокрых камнях. Мы как раз перебирались через широкий бурный ручей. Но упасть не успела, мгновенно оказавшись в руках Эрика. Но у него и реакция. И вроде помню, что одаренный, но все равно временами теряюсь. «Ты в порядке?» и интересовался, прижимая меня к себе. И мир снова стал терять очертания, оставляя только этого желанного мужчину. «Да», — выдохнула в ответ, чувствуя, как бешено колотится сердце, обещая выскочить из груди. В глазах Эрика мелькнуло что-то непонятное, а после он неожиданно подхватил меня на руки и за считанные мгновения перенес на другой берег. Я шумно выдохнула и, не удержавшись, поцеловала мужчину в щеку. «Спасибо». Эрик замер на пару секунд, Затем поставил меня на ноги и невозмутимо защелкал полиару, сверяя координаты. Мы снова направились вглубь леса. Я задумчиво оглянулась на ручей, оставшийся сзади. Можно же было легко поднять воду, пройти по дну, как мы не раз делали. И ладно, я так увлеклась, смотря на Эрика, что забыла обо всем на свете, но он-то, сосредоточенный лишь на работе, явно не мог не вспомнить о способностях к управлению водой. Или не счёл нужным тратить силы, которые нам еще пригодятся. Я озадаченно прикусила губу, но расспрашивать Эрика не стала. Где-то через час мы сделали привал. Перекусили, попили воды. «Слушай, Эрик, а как сюда археологи-то проберутся со всем своим оборудованием?» Поинтересовалась я, понимая, что даже для нас дорога выдалась не самой легкой. «Да так же, как и мы. Здесь только пешком, сама видишь», — ответил он. «Впрочем, громоздкого оборудования у них нет. Вот нашла я о чем поговорить с мужчиной моей мечты, что скажешь». Эрик поднялся, отряхивая костюм. «Идем дальше». В голосе мужчины вдруг прозвучали немного хриплые нотки, абсолютно для него несвойственные. И когда я поднималась, создалось ощущение, будто Эрик не хочет оставаться подолгу на одном месте. Опасается, что не успеем до темноты справиться с работой? Или здесь таится какая-то опасность? Но программа, сигнализирующая об этом, молчит. Весь остаток пути я буквально кожей чувствовала, как Эрик напрягается все больше и больше. А между нами стоило оказаться совсем близко друг к другу. Теперь едва ли не искрило. Когда мы, наконец, добрались до нужного места, я уже не знала, что и думать. Хорошо, что спасла работа, которая требовала сосредоточенности. Воду мы убирали медленно, частями. И было весьма интересно наблюдать, как на поверхности показываются полуразрушенные каменные постройки, местами покрытые водорослями и ракушками. Справившись, мы уселись на скале, где находились обедать, время от времени переговариваясь о каких-то мелочах. Один раз, случайно взявшись за термос с чаем, наши руки соприкоснулись. И Эрик чересчур быстро одернул свою ладонь, при этом старательно делая вид, что ничего не произошло. И практически сразу же отвернулся, смотря на руины древнего города. «Эрик, ты какой-то чересчур напряженный», — не выдержала я. «Может, тебе массаж сделать, плечи там размять, спину? Если что, я умею и с этим справлюсь». Он замер. Глубоко вдохнул и повернулся ко мне. «Не нужно». Только я ответил, даже и не думая скрывать своего напряжения и давать хоть какие-то объяснения. «Я за тебя волнуюсь», — сказала тихо, не сводя с него глаз. «Не стоит, Николь. Давай лучше собираться, впереди еще работать с водопадами. А они, как показывает опыт, всегда капризны». Опять он весь разговор перевел на работу. «Да что же это такое-то? Может, плюнуть на свои моральные принципы? И стиснуть этого мужчину в объятиях? Глядишь, это и поможет. Хотя, если вспомнить, чем закончилось мое признание в любви, вот только очередной потери контроля над силой у нас обоих сейчас и не хватает». Я вздохнула и принялась помогать собирать вещи. До водопадов, которые располагались вроде бы недалеко, пробираться пришлось почти 2 часа, окольными путями, забираясь порой на скалы. Эрик помогал мне, порой буквально выдергивая меня на нужный уступ, и, несмотря на постоянную близость, оставался отстраненным. Я такой быть не могла, наслаждалась каждым мгновением, когда прижималась к нему. Каждым прикосновением и радовалась, что остров оказался скалистым, а моя способность не освоена до конца. А ведь впереди еще обратный путь, который я, кажется, начинаю предвкушать. На лицо то и дело просилась улыбка. И я с трудом скрывала ее. Каскад из 4 водопадов поразил своей красотой. Над ним в водных брызгах сияли радуги, и вода с диким шумом обрушивалась вниз. Пока я, потрясённая зрелищем, просто замерла на месте, Эрик успел рассчитать мощность потоков, прикинуть, как лучше перераспределить воду и направить ее по разным ответвлениям, чтобы не затопить часть острова. Всё-таки он удивительный мужчина. Дал мне возможность полюбоваться красотой, а все объяснения оставил на потом. Эрик поднял поток воды, перенес нас на один из больших валунов, расположенных прямо в каменной чаше, куда с ревом падали потоки, и неожиданно притянул к себе. Объяснять, что именно сделать и как ведет себя вода, ему пришлось мне прямо на ухо, потому что стоял сильный шум. Я кивала, несколько раз уточняла кое-какие моменты, практически касаясь его губ. Чувствую дыхание мужчины на своей щеке. Боги, как же хочется его поцеловать. И пламя, разгорающееся внутри, не гасит даже ледяные брызги воды, оседающие на мне. «Начали», — скомандовал Эрик, резко оборачиваясь и сосредотачиваясь на работе. Мы бились с водопадами почти 2 часа. Нет, я не сомневаюсь, что Эрик справился бы и за полчаса, если не меньше. Но ему было важно научить управлять капризными, непослушными, игривыми потоками воды меня. А чувствовать их оказалось непросто. Так же, как и перераспределять и пускать по нужным руслам. И особенно сложно справиться с заданием, когда за спиной стоит Эрик и контролирует процесс. Нет, он не позволял себе абсолютно ничего лишнего. Показывал наглядно, заставляя повторять, давал четкие указания, корректировал, отвечал даже на невысказанные вслух вопросы. Но я буквально горела в огне, не понимая, вот как. Как я могу чувствовать этого мужчину едва ли не кожей, если он даже не прикасается ко мне, а просто стоит рядом? Мы почти закончили. Эрик уже закреплял последний поток, и я покосилась на водные шары, парящие в воздухе. Во время работы ни я, ни Эрик не обращали на них внимания, сосредотачиваясь на другом. Но сейчас мне предстояло их убрать. В очередной раз, вздыхая, что дар так и не слушается как следует, я принялась за работу. Увлеклась и в какой-то момент забылась, в очередной раз поскользнулась, на мгновение ухватилась за плечо Эрика, но не удержалась и кубарем полетела в воду. Вокруг все завертелось, превращаясь в мешанину из воды и темнеющих камней. И сердце полоснуло страхом. Внизу же острые камни. А в следующее мгновение мощный поток воды подхватил меня, закружил в водовороте и куда-то понес. Я не успела даже вскрикнуть, а вода уже отпустила меня, исчезая. Откашливаясь, я поднялась, оглядываясь и осознавая, что нахожусь в небольшой пещере, спрятанной за водной завесой. И в следующее мгновение из потока воды невозможно красиво и сверкая глазами цвета темного аквамарина вышел Эрик. Сила, исходящая от мужчины, тут же коснулась меня, обволакивая и заполняя все окружающее, абсолютно небольшое пространство пещеры, отчего она стала казаться совсем крошечной. От неожиданности я замерла. Во время работы, тренировок, отката я всегда чувствовала силу Эрика, но чтобы ощущать ее так, каждой клеточкой, буквально пронизывающей меня, каждым вздохом. «Николь, ты что вот творишь?» — поинтересовался Эрик. И я оторопела. И от тона его голоса, непривычно острого, и от того, что он не поинтересовался, в порядке ли я. «Я... Где твоя сосредоточенность? Где усилия, чтобы освоить дар?» «Да я...» Он сделал шаг. «Ты что, испытываешь мои нервы на прочность?» Я вытаращилась на него. А Эрик сверкнул совсем темными глазами, буквально пригвождая меня к месту взглядом. «И абсолютно не считаешь нужным считаться с моим мнением?» Спросил так, что о звук его голоса можно уже порезаться, как льдом. «Эрик, да о чем ты?» Выпалила я, не понимая происходящего. Его что, так сильно разозлило, что я в очередной раз проявила неуклюжесть? И рухнула в воду, мгновенно забыв о своем даре? И даже не думая его использовать? Так должен же понимать, что я пока не освоила способность и до сих пор к ней не привыкла. «О чем я? Ты серьезно интересуешься, о чем я говорю?» Слова Эрика осыпались на меня очередными осколками льда. «Да я и так держусь из последних сил». Обжигая синим пламенем глаз, обрушился он на меня. «Чего?» Весь смысл сказанного терялся, когда этот мужчина сейчас так на меня смотрел. Мгновение, и он вдруг оказался рядом, вжимая меня в стену, заставляя ощущать спиной холодный мокрый камень и чувствовать на губах его дыхание. Я сглотнула, не сводя с него глаз, абсолютно теряя все ориентиры в пространстве от зашкаливающей близости Эрика. Всю душу из меня вытрясло. «Хочешь, чтобы с ума от тебя сошел? Так можешь не стараться, уже с этим справилась». Рыкнул он, вздергивая мои руки и, не давая опомниться, обрушился на меня штормовым поцелуем. абсолютно безжалостным, обжигающим губы, сметающим весь мир. И я мгновенно растворилась в его руках, не думающих отпускать мои, в жаре мужского тела, взбившемся дыхании. В какой-то момент Эрик на несколько секунд отпустил меня, позволяя вдохнуть, а после тут же снова властно опалил мои губы огнем, невыносимо жадным, проникающим до самого дна сердца, заставляющим терять волю. И я не плавилась, как раньше в его поцелуях, я сгорала и раз за разом возрождалась. Очередной вдох, и мои руки вдруг стали свободны, а Эрик сделал шаг назад. Тяжело дыша, с непередаваемым взглядом, в котором плескалась буря, готовая снова выплеснуть силу и утянуть меня за собой. Эрик на миг закрыл глаза, шумно выдохнул и мгновенно переместился, исчезая за завесой воды. Я сползла вдоль стены, потому что ноги не держали совсем. Все тело как в лихорадке. Губы горят, в мыслях хаос. Я на миг прикрыла глаза, прислоняясь затылком к скале и делая попытку прийти в себя. Да какой тут звездочки ясные. Что вот это сейчас такое было? И как так получилось, что я думала, будто знаю об этом невероятном мужчине все, а на деле? Да я даже не подозревала, что Эрик может быть таким страстным, сумасшедшим, властным. В нем оказывается столько сильных и ярких эмоций и чувств, которые он все время сдерживал. С ума сойти. Я какое-то время сидела, закрыв глаза, все еще наполненные жаром поцелуев Эрика, и глупо улыбаясь, а после решительно поднялась. Нет уж, упускать такой шанс, чтобы мужчина, который ко мне явно неравнодушен, сделал последний шаг, не стоит. Я уже подошла к выходу из пещеры, когда взметнулся очередной поток воды. Подхватил меня, закружил и понес с собой. Конечно, можно было вмешаться и остановить его, но зачем, если водой управляет Эрик? Да и я сейчас абсолютно не смогу сосредоточиться ни на чем, кроме чувств к моему мужчине. Я снова улыбнулась, ныряя в свои грезы. И не сразу осознала, что водный поток несколько раз сменил направление. Онёс меня не считанные мгновения, а уже приличное время. Так, и что происходит? Я потянулась к воде, как она неожиданно распалась на потоке, бережно опуская меня на землю и исчезая где-то за деревьями. Ничего не поняла. И где уже привычный шум водопада? Я оглянулась, надеясь увидеть Эрика и получить объяснение. Но вокруг никого не было. Озадаченно щелкнула по лиару, выясняя координаты, где нахожусь. И в очередной раз поразилась происходящему. Минут 20 пешком до лагеря? Этот невозможный мужчина, похоже, снова решил избежать разговора и просто перенес меня в практически безопасное место. На лиаре появилось сообщение от Эрика, и я тут же открыла его. «Тебя встретят и проводят, буду к вечеру». Уму непостижимо. Я нервно хихикнула, понимая, что просто не могу на этого мужчину злиться. Вроде и хочется. Все же он раз за разом сбегает, когда речь заходит о наших отношениях. Но не получается, и все тут. Я даже сейчас умудряюсь просто плавиться от одного его сообщения, в котором чувствуется забота. Все со мной ясно. Я влюблена в Эрика по уши. О чем тут еще говорить? Где-то минуту я обдумывала, что ему написать в ответ, но так и не определилась. Да и смысл. Тут сообщениями не отделаешься. Ничего. Вернется к ужину, от разговора не отвертится. А впереди еще ночь в одной палатке. И уж в этот раз. Я так замечталась, что не сразу спрятала на лице улыбку, когда на тропе появился мужчина. Тот самый с угрюмым лицом, за которого зацепился взгляд, когда мы приземлились. Он спокойно и уверенно шел ко мне и опять почудилось, что я где-то его встречала раньше. И вроде бы никаких внешних признаков для паники нет. Но в сердце вновь кольнула тревога. «Пойдемте», — кивнул он, отодвигая нависшие ветки деревьев, частично преграждающие тропу. Вот и голос показался знакомым. «Мы с вами нигде раньше не встречались?» Не удержалась я, проскальзывая вперед. «Еще как встречались!» Раздался голос, в котором явно послышалось злорадство. Я не успела повернуться, слишком поздно почувствовала опасность, как в плече разлилась сильная боль от укола. и в следующее мгновение я потеряла сознание.